Ее точку зрения разделял и Пань Тао, чье лицо буквально кипело от злости. «У тебя какие-то личные счеты с Юань Феном?» – спросил он Нитяня. Нитянь спокойно с закрытыми глазами ответил. «Я оскорбил женщину семьи Юань, когда был в городе. Ее зовут Юань Цуин. Она тетя Юань Фена. Теперь я все понял», – кивнул Пань Тао. Он резко встал и показал жестом Нитяню, что ему тоже следует. В этот момент Нитянь поднялся, пристально посмотрел на Юань Фена и спросил, «Что ты хочешь?» «Ничего, кроме того, чтобы навредить тебе», — холодно ответил он. «Ну так давай же», — глубоко вздохнул он. Нитянь был уверен в себе потому, что он восстановил достаточно энергии, чтобы нанести свой новый удар, который он изучил дома. После своего короткого отдыха он был уверен, что справится с ударом. Он знал, что после этого удара у него не останется никакой энергии больше, но этот удар в любом случае принесет ему победу. Он никогда не боялся кровопролития и никогда не отступит в ситуации, где его пытаются забить в угол. «Да кем ты себя возомнил? Ты думаешь, что имеешь право сражаться со мной один на один?» — высокомерно сказал Юань Фэн. «Сначала достигни хотя бы 9 уровня линьцы, а потом уже я удостою тебя дракой со мной. Так что, ты струсил?» — провоцировал его Нитянь. Юань Фэн не заморачивался на таких мелочах и посмотрел на Анин. «Ты, как лидер, действительно готова подвергнуть всю команду опасности ради этого неудачника. Юань Фэн, если ты хочешь что-то сделать с Нитянем, ты должен сначала пройти через меня», — сердито сказал Пань Тао. «Ты?» — Юань Фэн был поражен на мгновение. Нитянь повернул голову и глубоко посмотрел на Пань Тао, но ничего не сказал ему. Тем не менее, поступок Пань Тао сказался и на Анин. Сначала она колебалась между правым и левым, но теперь, увидев реакцию Пань Тао, она приняла решение. Она встала рядом с Нитянем и Пань Тао и решительно объявила: «Хочешь биться? Будем биться. Ты думаешь, что мы боимся? Черта с два. Как это может быть?» Чжэньжуй был переполнен негодованием, но не мог не поддержать Анин и Пань Тао. Он нехотя подошел к ним, и пускай остальные культиваторы были искренне против, они тоже подтянулись с гордо поднятой грудью, давая понять, что готовы заступиться за Нитяня. «Анин, ты уверена, что обдумала все варианты?» — холодно спросил Юань Фэн. «Да», — ответил Анин. «Ты точно уверена, что огонь стоит дров?» — еще раз удостоверился Юань Фэн. «Независимо от его кровной принадлежности, он находится в нашей команде. Он один из нас», — махнула саблей Анин, поймав подозрительные остальных. «Если вы ведете дела подобным образом, я принимаю правила и вступаю в игру. Кровавый бой на смерть!» — Анин кричала очень громко. «Кровавый бой! Кровавый бой до конца! Сразимся с ними!» Ученики Линбао подхватили ее задор, несмотря на то, что битва была ни за что. Цвет лица Юань Фэна слегка изменился. Он глубоко посмотрел на Анин и Пань Тао, а также переглянулся с парочкой культиваторов Линбао и увидел, что в их глазах не было ни малейшей доли колебания или страха. Он не знал, что эти люди, только что пережившие жесточайшие сражения, все еще были на кураже. Они осмелились принять вызов не ради спасения шкуры Нитяня. Они чувствовали, что Юань Фэн издевается над Анин и всеми ими, поэтому встали стеной за свою старшую сестру. «Старший брат», — толкнул его Юань Сун. После того, как каждый из суда Линбао восстал против Серой долины, Юань Сун почувствовал неловкость. Более того, ему было страшно продолжать бой, после того, как он увидел невозмутимость и свирепость культиваторов Линбао. Юань Фэн на мгновение задумался, взвесил плюсы и минусы, и бросил взгляд в сторону Нитяня. «Ты попал в хорошую команду. На этот раз, мальчик, тебе повезло». Закончив говорить, он махнул рукой и указал в сторону ледника, где прятался ледяной питон. «Наш путь лежит в ту сторону, пошевелитесь». Он взял на себя инициативу и встал на первое место. Культиваторы из Серой долины один за другим угрюмо направились за Юань Фэном, вздохнув с облегчением. Через некоторое время они уже полностью пропали из поля зрения. В этот момент все смогли расслабиться. Что это вообще было? Он так яростно демонстрировал свою силу, но потом решил просто сбежать. Юань Фэн хорош только в том, чтобы молоть языком. Стоит ли его вообще бояться? Твою мать, если бы мы не были сейчас слабы, я бы бросился ему вслед и убил его. В следующий раз мы просто так его отпустим. Только я еще раз его увижу, я тут же поставлю его на место. Все резко расслабились и начали высокомерно критиковать Юань Фэна за балабольство. Анин глубоко вздохнула и истощенно сказала: «На самом деле, это был очень напряженный момент. Этот парень, Юань Фэн, Вы не понимаете его действий. Он сумасшедший и может делать абсолютно все, что угодно. Он не ставит нас ни во что, даже в малейшей степени. Я боялась, что он нападет на нас. Пань Та и Чжэн Жуй тоже понимали всю ситуацию. Они отличались от всех команд, принимающих участие в этом испытании. После того, как Юань Фэн вошел в Серую долину, он сразу же дал всему миру о себе знать. Они знали, что Юань Фэн был порочным и беспощадным человеком. Причина, по которой он не напал сейчас на Лин Ба и не избил всех здесь, это нежелание тратить энергию. У них была совершенно другая цель. «Спасибо», — выразил свою благодарность Нитянь, обращаясь к Пань Та и Анин. Он принял позу для медитации. После того, как он сел, он немедленно закрыл глаза и погрузился в глубочайший сон. Он осознавал, что до тех пор, пока они находятся здесь, он не может предсказать происходящее в следующий момент. Единственное, что было в его силах, быстро восстановить силы до следующего конфликта, который может произойти в любой момент. «Мы только что спасли тебя. Это все, что ты хочешь сказать», — недовольно сказал Тунхао. Нитянь не проявил никакой реакции. «Не думаешь ли ты, что лучше бы тебе поблагодарить всех нас? Мы только что чуть не погибли ради тебя, находясь на грани сражения с Серой долиной. Твоя жизнь зависела от нас», — чрезвычайно сердито сказал Тунхао. Остальные молодые люди также смотрели в сторону Нитяня, который сидел с закрытыми глазами и не выражал никаких эмоций. Все они были недовольны. Особенно недовольное лицо было у Чжэн Жуя. «Тунхао, ты можешь закрыть свой чертов рот!» — яростно крикнул Пань Тао. Только он знал, что причина, по которой Тунхао и все члены команды живы, это Нитянь, совершивший подвиг, оставшийся за кулисами. Тунхао ничего не знал об этом, продолжая высмеивать Нитяня. Он заставил Пань Тао испытывать злость и досаду. «Хорошо, извини, старший брат», — печально ответил Тунхао. «Каждый из вас должен как можно скорее восстановиться и не тратить больше времени», — упрекнула Анин. Наконец, все успокоились и приняли позы для медитации. Глава 46. После длительного отдыха, культиваторы наконец-то, с помощью камней духа, восстановились и начали медленно вставать. «Как же хочется кушать!» Пань Та и Чжэн Жуй развели костер и сели разделывать трупы недавно убитых животных. Затем они нацепили мясо на древесные палки и стали вертеть над костром, обжаривая его со всех сторон. Вскоре после этого, по лагерю прошелся манящий аромат жареного мяса. Ряд голодающих ртов уже не могли терпеть и накинулись на мясо. «Как же аппетитно! Такое мягкое и вкусное! Мой желудок будет доволен! Ха-ха!» Они окружили костер, поглощая куски мяса один за другим. Они жадно потребляли пищу, не думая о жире или останках, которые стекали с их лица. Только Нитянь и Анин, чьи духовные ци были намного выше, а потому и дольше восстанавливались, не вкусили кулинарных изысков. «Здесь мяса еще очень много. Мы пожарим специальную порцию для Анина и Нитяня. Как только он проснутся, пусть сразу же съедят их», — проинструктировал Пань Тао, догрызая маслянистую ножку. «Ладно», — спокойно ответил кто-то из толпы. «Большой брат Пань, что с тобой происходит? Почему ты защищаешь этого выродка?» — с интересом спросил Чжэн Жуй, разрезая очередной мясной кусок. «Может быть, ты забыл, но он нам не товарищ и не брат». Что касается остальных, они тоже были очень озадачены странным поведением их братца. После того, как Чжэн Жуй решился наконец спросить у него напрямую, все мигом обернулись в его сторону. «Времена меняются», — серьезно ответил Пань Тао. «Именно он почувствовал, что ящерица схватила Цзян Мя и спас ее, единственный из нас. С того момента он стал нашим братом. Независимо от его положения в обществе, я надеюсь, вы все будете относиться к нему с теплом. Есть огромный шанс, что мы столкнемся с огромным количеством опасностей в этом месте. Если каждый из нас будет что-то таить в себе по отношению к другому, то мы не выживем в зеленой иллюзии». Он говорил эти слова строго и справедливо. Пань Тао прав, — открыла глаза Анин и подхватила. Она впервые за долгое время бросила хвалебный взгляд в его сторону, прежде чем продолжить его мысль. «Вы должны больше слушаться его. В конце концов, он спас все наши жизни, в одиночку прогнав земляную ящерицу. Теперь он что-то вроде нашего боевого лидера». Пань Тао неуверенно опустил голову и быстро сказал: «Не надо так говорить. Я считаю, что самое важное – единство». Чжэн Жуй чувствовал себя ущемленным, получив такой выговор, и подумал про себя: «Перед приходом сюда, не ты ли был тем человеком, кто предложил преподать Нитяню урок? Ах, он проснулся. Восторженно сказала девочка-кукла Цзянмя, увидев открытые глаза Нитяня. «Пойти и принеси ему что-нибудь покушать», — поручила Анин. Она схватила огромный кусок мяса своими маленькими, как спички, руками из рук Чжэнжуя и сунула его ему в рот, заставив откусить часть. «Чжэнжуй, почему ты ведешь себя как маленькая девочка? Это зеленая иллюзия, а не Линбао. Зачем ты кушаешь мясо столовыми приборами, как на приеме у английской королевы? Это не выглядит так изысканно, как ты считаешь». Получив такое замечание, Чжэнжуй почувствовал себя неловко и убрал свои столовые приборы в сумочку. В этот момент Цзянмя забрала кусок мяса, предназначенный для Нитяня, и подошла к новоиспеченному члену семьи. «Это для тебя», — робко передала ему мясо Цзянмя. «Ох, спасибо», — улыбчиво ответил Нитянь и сразу же откусил большущий кусок. Казалось, что он вот-вот проглотит мясо целиком. Практически так и вышло. Через 5 секунд от огромного куска остались только косточки. Цзянмя широко открыла глаза и удивленно уставилась на Нитяня. Скушав мясо, он не почувствовал совершенно ничего. Его голод был таким же сильным, как и до этого. «Есть еще?» – посмотрел он на Цзянмя. Цзянмя кивнула несколько раз и быстро сказала. «Да, конечно, есть еще много». Она бежала за очередным куском, говоря эти слова. Нитянь протянул руки, забрав себе долгожданный ужин. Он, буквально, поглотил это мясо, с такой же высокой скоростью, как и прошлое. Он почувствовал тепло в своем животе. Тщательно обдумав ситуацию, он понял, что это тепло исходит из куска мяса, которое он только-только скушал. Ведь это были останки животного первого класса, который не так давно погиб. Такое мясо отличается от всего, что он когда-либо ел в черном облачном городе. Небо и земля, без преувеличения. Это мясо было переполнено энергией ци. Казалось, что он, поглощая это, становился сильнее как духовно, так и физически. Он, буквально, ощущал невероятный прирост энергии. Он никогда не испытывал такого чувства во время еды. «Можно мне еще немного?» – сказал Нитянь, будучи полным энтузиазма. «Я не хочу настаивать, но у меня очень большой аппетит обычно. Я ведь, как вы можете заметить, намного выше и больше остальных детей. Это моя особенность. Твой аппетит и правда очень велик», – сказала Цзянмя, послушно двигаясь за очередным куском мяса. «Это вообще возможно?» – посмотрел Тунхао. «Мы наготовили достаточно много мяса. Может, он доест все? Он уже все съел. Ничего не осталось», – объяснила Цзянмя. Удивленные взгляды направились в сторону Нитяня. Они не обращали внимания раньше, что Нитянь только что сожрал порцию для 4 человек. Культиваторы широко раскрыли глаза и молча смотрели за движениями Цзянмя и Нитяня. А Нитянь, в свойственной ему манере, не обращал на это никакого внимания. Он просто с невероятной и шокирующей скоростью кушал все, что ему дают. «Этот человек, бездомная яма!» — крикнул Чжэнжуй. Анин и Пань Таа тоже были шокированы таким аппетитом, выразив негодование на своих лицах. «Ну как?» — энергично спросила Цзянмя. «Ты сыт? Больше не хочешь кушать? Что насчет еще одной порции?» — слабо спросил Нитянь. «Ах!» — издали удивленный звук Анин и Цзянмя. Взгляды людей резко изменились. Они смотрели на Нитяня как на монстра, живущего в форме человека. «Есть еще?» – тихим голосом спросил Нитянь. «Хефелцликхтлыимба рассетхавинг еверёни ватчхимса оттентивилы, будхириалы васнтефулъед». Он чувствовал себя слегка неловко, когда все начали так странно смотреть за него. Но ведь он не виноват, что все еще не насытился. Да, ему было неловко, но он не собирался останавливаться. Ведь, как ни крути, он должен быть полон сил на случай внезапной опасности. Он чувствовал приятное ощущение духовного и физического роста, исходящее из этого мяса. Он не хотел останавливаться. «Здесь еще есть», — ответил Пань Таа, не дожидаясь ответа от обомлевшей Цзянмя. Пань Таа уже наелся досыта, поэтому, шагнув к Нитяню, отдал ему свой кусок, не обращая внимания на удивленные взгляды. «Ох, спасибо», — схватил Нитянь кусок, начав пожирать его. На этот раз он уже был заметно более сытым. Как только он дошел до половины куска, его темп спал. Тем не менее, куску мяса не суждено было остаться на этом свете ни малейшим кусочком. Нитянь наконец покончил с ним, не оставив ничего. «Я, кажется, накушался», — засмеялся Нитянь и посмотрел на возмущенные лица людей. «Я снова слегка сонный. Если, ребят, не злитесь, я подремлю еще немного. Это, твою мать, офигенно!» — бросил восхищенный взгляд Пань Таа. Анин в шоковом состоянии пробормотала про себя. Если его мастерство настолько же велико, насколько и его аппетит, то старшая сестра была права. После того, как Нитянь закрыл глаза, он больше не беспокоился о странных удивленных взглядах людей. Теперь он вновь погрузился в себя и начал изучение. Он заметил, что в этом месте его культивация продвигается быстрее, благодаря огромному количеству духовной энергии ци в этом месте. Эх, глава 47. Духовная ветка линьцы была, своего рода, основной веткой. Более того, все юниоры обязаны овладеть тактикой линьцы и овладеть мастерством культивации линьцы. Это было, как ни странно, обязательным аспектом любого воина, помогающим выстроить фундамент. Перед тем, как перейти на уровень Хаутянь, каждый ученик любой из сект обязан обрести максимальный уровень культивации линьцы. Говоря откровенно, такой простой и банальный этап вряд ли будет потом удивлять противников мощными ударами. Однако, когда Нитянь занимался культивацией в очередной раз, он чувствовал теплые следы протекающего духовного мяса внутри себя. Он ощущал дух воды, протекающий внутри. Пройдя через сложное испытание, он начал отчетливо ощущать, что духовный атрибут моря внутри него расширяется. В его духовном восприятии морской атрибут выглядел как бестолковое облако. Дух моря был источником многих поколений воинов линьцы. В этом самое большое различие между настоящим воином линьцы и обычным человеком. Дух моря можно рассматривать как сосуд, который вмещает в себя духовную энергию. Чем больше был дух моря, тем больше можно было сохранять в себе энергии. С течением жизни сосуд расширяется, позволяя воину становиться все сильнее и сильнее. Говоря в общих чертах, как только основной духовный источник во время боя заканчивается, организм может подключить запасной источник, дух моря. Если у Нитяня, как в прошлый раз, закончится энергия в драке, он сможет обратиться к своему духу моря и продолжить сражаться. Как только он сел культивировать, он начал ощущать рост своего духа моря. Это все благодаря зеленой иллюзии, где запас духовного ци обладал странными свойствами, отличными от земных. Культивация заключается в терпении. Каждый маленький прорыв требует лет. Поэтому тот, кто усердно работает, даже без особого таланта может прорваться через линьцы уровень со временем. Первоначально он не замечал изменений в организме на протяжении нескольких месяцев. Но теперь, с помощью различных средств и подталкивающих ситуаций, Нитянь отчетливо видел рост своего духа моря и своего духовного облака. Расширение шло медленно и постепенно, но оно шло. Это был поистине фантастический и волнующий момент. Это мясо действительно мощное. Сила, которая мне пришла от духовного мяса, разошлась по всей моей плоти. Это мощь. Чем больше я поглощаю, тем сильнее ощущаю рост. Мясо духовных зверей – это настоящий подарок. Мало того, что он закалил мое тело, так он еще и помог мне расширить мой дух моря. Теперь моя скорость культивации намного увеличится. Он очень быстро пришел к осознанию того, что ему придется использовать самые основные тактики линьцы, чтобы направить силу по своему телу в дух моря. Он потерял ход времени, находясь в медитации. Тем не менее, за сегодняшнюю медитацию он поднял свою дух моря на 10-15%. Если он хочет прорваться на 7-й уровень линьцы, его дух должен расшириться минимум в 2 раза. Если бы он занимался кропотливой культивацией у себя дома, не отвлекаясь ни на что, то у него бы ушла около 2 лет на переход на 7-й уровень. Сейчас же, если культивация будет продвигаться в том же темпе, ему хватит и 1,5 месяцев. За одну медитацию он достиг того, на что дома у него ушло бы несколько месяцев. Это потрясающе. До чего же я был прав, когда решился попасть в зеленую иллюзию. Перед приходом в зеленую иллюзию, у него не было четкого представления о своем будущем. Он думал, что это обычно место, где будут постоянные стычки с духовным зверями, а также длительная и спокойная культивация в свободное время. Он не мог подумать, что зеленая иллюзия даст ему такой толчок. После того, как он понял, что плоть духовных животных увеличивают скорость культивации, он понял, что это место – его спасение. После восстановления Анин и ее группа снова попытались напасть на ледяного питона, пробравшись в самую глубь ледника. К великому сожалению, ледяной питон, кажется, ушел в подполье. Они искали его целых 10 дней, но не нашли никаких следов. Под постоянными атаками, каждое животное первого класса было уничтожено. Мясо зверей было разделено между членом экспедиции поровну. С каждым разом мясо казалось все более вкусным и нежным. Ледяной носорог весил около нескольких сотен джин. Группе, лишившейся двух человек, этого было с лихвой. Правда, приходилось съедать мясо сразу же, ведь такую тяжесть никак не получится носить за собой. Более того, если они не доели, то ничего страшного. Вокруг еще полно животных, которых в любой момент можно убить. Глаза Нитиня буквально горели постоянным желанием урвать кусочек еды, ускорив свою культивацию и развив в себе больший потенциал. Нитянь поедал все больше и больше мяса с каждым днем, пугая окружающих своим зверским аппетитом. То количество останков, которое он поглощал, не могло сравниться ни с одним членом экспедиции. Иногда бывало и такое, что он съедал, без преувеличения, больше, чем все члены команды вместе взятые. Что касалось тех кусков, которые он уже не мог доесть, он делал все возможное, чтобы забрать с собой как можно дольше. Анин и другие были слишком ленивы для этого. Да и зачем оно им надо? В любой момент можно добыть еще, если это нужно. Хотя может случиться и такое, что удача будет не на их стороне, вследствие чего они проходят голодными день или два. По этой причине шокирующая физическая сила Нитиня, способного тянуть за собой огромное количество груза, стала спасением для каждого ученика Линбая. Нитянь, следовавший за культиваторами, мог нести на своей спине огромного свежего ледяного носорога, не напрягаясь, кажется, ни в малейшей степени. Всем это, в общем-то, нравилось. Всегда было хорошо иметь такого человека под рукой. Они искренне верили, что он из душевной доброты решил взять на себя роль раба, таскающего тяжести. Хотя, если задуматься, это никого особо не волновало. Из каких бы он побуждений этим ни занимался, он был полезен. Как только чувство голода наступало, даже такие скептики, как Тунхао, восхищенно смотрели на Нитиня, который нес их спасение на своей спине. Это слишком круто. Путешествие в зеленую иллюзию – величайший опыт в моей жизни. Я еще своим детям будут рассказывать об этом. Сегодня мой дух снова расширился на 10%. Еще два дня. Всего два дня и я смогу прорваться на очередной уровень линцы. Нитянь был по-детски счастлив и доволен собой. Он ощущал, что становится лучше изо дня в день. Более того, он чувствовал ежедневный рост своей физической оболочки, когда тянул за собой сотни джин груза. Ему было отчетливо ясно, что нельзя не пользоваться своим уникальным телосложением. Это могло быть странно в какой-то мере, но его это отнюдь не беспокоило. Он нес сотни джин на спине и закалялся, постоянно расширяя дух моря внутри себя и пожирая очередную порцию мяса. В эти дни он был действительно на подъеме, радуясь каждому происходящему моменту в своей жизни. Он мечтал навсегда остаться в таком настроении, что ледяной питон, что земляная ящерица, что испытание зеленой иллюзии. Это все не имело места в его голове. Он лишь радовался тому, что может развиваться и продолжать двигаться. Разве это чувство может сравниться с какими-то наградами? И вот настал момент, когда Анина и ее команда сели вокруг костра. Нитянь продолжал заниматься медитацией, изрядно накушавшись очередной зверской порцией мяса. Никто не обменялся ни словом, потому что за день они очень устали. Глаза Нитяня резко раскрылись, все посмотри на него. Седьмой уровень линцы. Глава 48. Анин начала конкретно беспокоиться с тех пор, как на поиски ледяного питона ушло более 10 дней. 13 человек, которые собрались в кучу ради поиска питона, не самый мудрый план. Даже низкоуровневые животные уже приспособились избегать нападения. Теперь, в течение уже нескольких дней, было трудно встретить хотя бы одного животного. В целях повышения эффективности Анин приняла смелое решение – разделиться. Она, Пань Та и Чжэн Жуй были учениками Лин Бая. У всех учеников Лин Бая есть специальные сигнальные палочки, с помощью которых можно было передавать сообщения друг другу. Другие также могли увидеть сигнал. Таким образом, после долгого обсуждения с Пань Та и Чжэн Жуем, она решила, что команда будет разделена на три группы, в целях более эффективного поиска. Самый слабый из троих, Чжэн Жуй, был первым, кто выбрал себе четырех самых сильных членов в свою команду. Нитянь и Цзян Мя попали в команду к Пань Таа. Также к ним подключился человек по имени Го Ци. Под руководством Пань Таа они пошли в противоположном направлении от Анин и Чжэн Жуя. Также, как и раньше, Нитянь нес на себе невообразимое количество запасов мяса, съедая безумное количество с каждым разом. Во время отдыха Нитянь продолжал не терять времени, развиваясь и культивируя все больше и больше. Ему потребовалось всего 10 дней, чтобы перепрыгнуть с шестого на седьмой уровень линцы. Это заставило его вкусить успех, от которого он не хотел отказываться. Чтобы добраться до восьмого уровня, ему необходимо было постараться. Он обозначил себе рамки в примерно 1,5–2 месяца. А что касается ледяного питона, его это не очень сильно беспокоило. Он больше старался сосредоточиться на своем личном развитии. Мы уже 1,5 дня назад отделились. За это время не произошло абсолютно ничего. Более того, мы не встретили ни одного низкосортного животного. Паньтао вел внимательную разведку каждого маленького или крупного ледника. Он изучал каждую расщелину, стараясь держать в руках устройство, позволяющее мгновенно передать сигнал об опасности. Старший брат Тао, возможно, в этом регион действительно больше не осталось духовных зверей, сказал Го Ци. Интересно, как там дела у старшей сестры Анин и старшего брата Чжэн Жуя, мягко сказала Цзян Мя. В этот самый момент четверо из них сидело на одном небольшом низком леднике. Они ничего не встретили за насколько дней. Это обескуражило их. Они должны быть в подобном ситуации, что и мы. Иначе, они бы уже давно выпустили хоть какой-то сигнал, вздохнул Пань Та и покачал головой. Мы потратили слишком много времени в этом регионе. Возможно, что секта Линь Юнь или Черный Мистический Дворец уже расправились с остальными зверями второго класса, пока мы здесь возимся. Старший брат Тао, Юань Фэн и его команда были прямо здесь, перед нами. Прошло ведь целых 10 дней. За это время мы не встретили ни одного из них, ни одного зверя второго класса. Тебе не кажется это странным? Спросил Го Ци снова. В этом нет ничего странного, покачал головой Пань Тао. Этот ледник, если задуматься, очень большой. Если Юань Фэн и его команда отправились на поиски питона сразу, то шансы встретить их очень малы. Разве что, если они не разделились, подобно нам. Только в этом случае шанс встретиться с ними вырастает. Го Ци задумался и кивнул головой. Да, это тоже верно. Нитянь, есть какие-то хорошие новости? Резко спросил Пань Тао. Нитянь, как обычно, сидел в стороне, погруженный в свои собственные дела и не смотрел за происходящим вокруг. Он просто спокойно ел мясо. Нитянь поднял голову и сказал: «Если вы, ребята, не можете его найти, то разве могут у меня быть какие-то идеи? Я крайне неопытен в этом деле», — лениво ответил Нитянь. Нитяня совершенно не волновали поиски ледяного питона. У него не было к этому никакого интереса с тех пор, как он узнал о возможностях невероятного роста своего уровня. Пань Тао и двое других видели лень Нитяня, а также его абсолютно незаинтересованное в поисках лицо. Среди всех участников группы, Цзян Мя и Пань Тао ничего не говорили Нитяню. Одна была благодарна за спасение ее жизни, а другой знал, что это самый невероятный воин из тех, кого он встречал. Один Го Ци бесчисленное количество раз уже выражал свое недовольство, обращаясь к Пань Тао. Он просил его разобраться с Нитянем, который, по его мнению, попросту обнаглел. Он только и делает, что жрет. Пань Тао всегда отвечал дружелюбной улыбкой и советовал не обращать внимания. «Вы обе сейчас пойдете вон туда. Мне нужно остаться с Нитянем наедине, сказать пару слов», — скомандовал Пань Тао. Го Ци подергал глазами, решив, что Пань Тао собирается сделать жесткий выговор Нитяню. Он зловеще посмеялся и потащил Цзян Мя за руку. После того, как они немного отошли в сторону, Пань Тао подошел к Нитяню и с улыбкой сказал ему: «Нитянь, дай мне руку». Нитянь потерял дар речи. «Несмотря на то, что я из Линбая, мои дни там проходят отнюдь не так приятно, как остальные могут подумать», — угрюмо сказать Пань Тао. «Такие люди, как Чжэн Жуй и я, не пользуемся там особым авторитетом. Независимо от того, насколько усердно мы работаем, каждый человек говорит нам, что мы там никто. Нам приходится работать больше и больше, только бы добиться хоть чего-то там. Те старики внутри суда восхищаются такими людьми, как Анин, которые действительно проявляют невероятные успехи. Я же, наоборот, всегда был презираем со стороны своей семьи». Нитянь обомлел на мгновение и сказал: «У каждого свои трудности. Ты расстраиваешься по поводу того, что семья вытесняет тебя, но так же происходило и у меня. Более того, ты получаешь все возможные условия для того, чтобы развиваться, а я нет. Понимаешь, насколько это трудно?» «Я это понимаю», — кивнул Пань Тао. «Но до тех пор, пока ты, друг, будешь усердно работать, ты медленно получаешь уважение и независимость. Рано или поздно ты выберешь из этого, и все будут говорить о тебе, как о величайшем воине. А все мои достижения всегда будут списывать на мой род, на мою семью, на мои условия. Как будто я действительно ничего не делал самостоятельно. Испытание зеленой иллюзии очень важно для меня. Я должен добиться здесь чего-то, чтобы получить хоть какое-то уважение в свою сторону. Нитянь ворчливо сказал. Хорошо, как ты хочешь, чтобы я тебе помог. Пань Тао подтянулся поближе. Ты смог найти земляную ящерицу силой мысли. Помнишь, я думаю, что, использовав точно тот же навык, ты сможешь найти для нас ледяного питона. Основываясь на том, что я увидел, ледяной питон очень похож на земляную ящерицу по поведению. Он также должен скрываться в каком-то труднодоступном месте. Я уверен, что только ты сможешь его увидеть. Я не верю, что мы сможем найти этого чертового питона. Это попросту невозможно, как мне кажется. Глаза нам ничего не дадут. Они никак нам не помогут. Ледниковая область настолько огромная. Я не могу определить даже, где я нахожусь. Питона будет попросту невозможно найти. Во всяком случае, для меня это будет крайне сложно, рассмеялся Нитянь. Он оглянулся и сказал, забудь о том, что я сказал. Я попробую, но, если у меня ничего не получится, не вини меня. Я сделаю все возможное. Конечно, конечно, быстро сказал Пань Тао. После этих слов Нитянь успокоил сердцебиение и отрегулировал частоту дыхания. Он постарался изгнать ментальное сознание наружу. Пряди ментального сознания распространились по окрестностям, сделав Нитяня своим духовным центром. Через некоторое время Нитянь открыл глаза и, в изнеможении, сказал, «Это не рядом, тогда давай сменим локацию», — с энтузиазмом крикнул Пань Тао. «Позволь мне немного отдохнуть», — улыбнулся Нитянь. «Конечно, я подожду», — полностью согласился Пань Тао. В течение некоторого периода времени, Нитянь, Пань Тао и два-двух член группы, постоянно передвигались от лагеря к лагерю, позволяя Нитяню найти питона. Каждый раз, когда он использовал свое ментальное сознание для погружения под землю, он исчерпывал все свои духовные силы, после чего, он вновь погружался в глубокий сон, восстанавливаясь полностью. Он постепенно начал осознавать, что с каждым разом он тратит все меньше и меньше энергии для одного и того же расстояния просмотра. Чем чаще он практиковался, тем лучше ему удавалось в следующий раз. В самом начале, диапазон захвата был примерно 40 метров. Чуть позже, после некоторой практики, он смог мало-помалу расширить свой диапазон до 50 метров. Таким образом, дело, которое Нитянь выполнял изначально с нежеланием, пошло ему на пользу. Теперь он действительно хотел помочь Пань Тао найти ледяного питона. Кроме искреннего желания помочь, он стал рассматривать этот опыт как еще одну возможность поднять свой уровень культивации и развить духовные силы. Го Ци и Цзян Мяни знали, что Пань Тао договорился с Нитянем. Каждый раз, когда они приходили на новое место, Нитянь стоял в странной позе несколько минут, после чего без сил впадал в сон. Пань Тао при этом каждый раз о чем-то перешептывался, а затем снова перемещался на новый регион. Го Ци и Цзян Мя чувствовали себя крайне запутанными. Они понимали, что, твою мать, за их спиной происходит что-то тайное. Они попросили Пань Тао рассказать им об этом, но он отказался что-либо говорить. В конце концов, они также отказались от поиска питона и постепенно начали терять интерес. В этот день Нитянь в очередной раз начал проводить расследование им своим ментальным сознанием. Он ощутил крайне слабое отклонение в своем сердце. Он резко открыл глаза. Пань Тао, который начал постепенно терять надежду, уже не смотрел на Нитяня. Но, как только Нитянь глубоко вздохнул, Пань Тао резко повернул голову в его сторону. «Что? Ты что-то нашел?» Дрожащим голосом спросил Пань Тао. «Это не ледяной питон. Это что-то другое», — встал Нитянь и указал в определенном направлении. «Это, должно быть, люди». Пань Тао был немного разочарован, но все равно подхватил вещи и направился в направлении, указанном Нитянем. Тяжелый запах крови ощущался в воздухе. Они прошли сквозь ледяные деревья и увидели двух парней из Серой долины. Их взгляды были направлены вниз, а земля под них ногами была полностью залита кровью. У одного из них в шее торчал кинжал. По-видимому, он уже давно погиб. Тело другого человека было покрыто кровавыми порезами, из которых непрерывно текла новая и новая свежая кровь. Его рот был в пене. Очевидно, что он был еще жив, но кровотечение не позволяло ему даже пошевелиться. Через минуту он уже будет не жилец, ничто его не спасет. Как только Пань Тао подошел, его взгляд не выражал никаких эмоций. Ему, казалось, было совершенно наплевать. Он тоже умер, серьезно сказать Пань Тао. Он прошел вперед и опустил голову. Он внезапно заметил, что у них людей отрублены большие пальцы. Его лицо резко изменилось. На лице Пань Тао появился шок, перемешанный со зверским страхом. Его голос начал дрожать, когда он сказал: «Призрачная секта, что они здесь делают? Твою мать, как же так, что им здесь надо?» Ни Тянь не до конца понимал странной реакции Пань Тао. Он посмотрел ему в глаза, потряс за плечи и строго спросил: «Что мы будем делать?» Пань Тао ничего не отвечал. Он просто смотрел вокруг и дрожал, ощущая полную безнадежность. Он понизил голос и сказал: «Немедленно вернуться к первоначальному маршруту, по которому мы двигались». Ох, Ни Тянь тоже начал слегка нервничать из-за этого. Он тихо и спокойно последовал за Пань Тао на ту дорогу, с которой они пришли. Пань Тао был омрачен на протяжении всего пути. Он вообще не произнес ни единого слова. Он просто шел вперед и смотрел себе под ноги. В конце концов, они добрались до Анинычжэнжуя. «Пань Тао, вы, ребята, все-таки нашли ледяного питона?» — издалека кричала счастливая Анин. Как только они близко подошли друг к другу, Пань Тао грустно покачал головой и с пепельным взглядом посмотрел на нее. Он, все еще дрожащим голосом, сказал ей: «Мы не нашли никаких признаков того, что ледяной питон вообще существовал когда-либо. У меня немного другие новости. Мы обнаружили следы призрачной секты». «Нет, нет, это невозможно, это абсолютно невозможно», — вскрикнул Чжэнжуй. Анин побледнела, ее лицо выражало явную тревогу. «Пань Тао, ты ведь шутишь, верно? Я правильно понимаю, что ты просто пошутил? Это ведь зеленая иллюзия, это частная тайная вселенная суда Линбао. Кроме того, мы сейчас находимся на испытании. Контроль входа слишком серьезный. Как люди из призрачной секты могли оказаться здесь? Я не шучу, черт возьми, это не шутка», — кричал Пань Тао. После того, как эти слова прозвучали, Анин и Чжэнжуй встретились испуганными взглядами. Глава 49. Глава 49. Еще один умер. Призрачная секта. Ни Тянь нахмурил брови и спокойно наблюдал за Анин и Чжэнжуй, подозрение кого-то из них в укрывательстве. Это было в первый раз, когда он действительно задумался о смысле ухода из черного облачного города. Раньше он всегда культивировал в черном облачном городе в Семьене. Медленно растущие дела, о которых он больше всего слышал, были вопросы, касающиеся секты Линьюнь. Для него призрачная секта была всей еще новой сектой, о которой он никогда не слышал. Он не знал одну вещь о призрачной секте, и поэтому он не понимал, почему Пань Тао и двум другим было так страшно и неловко, узнав, что ученики призрачной секты появились в зеленой иллюзии. Так же, как и он, большинство других молодых людей, которые пришли из семи городов, не имели никакого представления о призрачной секте и были в недоумении от выражения на их лицах. Только два молодых человека, которые, казалось, подслушали какую-то информацию от своих старейшин, знали о происхождении призрачной секты. После того, как они услышали, что люди из призрачной секты также вошли в зеленую иллюзию, их лица побледнели. В мгновение ока, их глаза наполнились страхом. Они, очевидно, казалось, даже больше боятся призрачной секты, чем Анин и двое других. Многие из вас, наверное, никогда не слышали о призрачной секте. Мне необходимо объяснить это всем вам. Пань Тао посмотрел на Ни Тянь и глубоко вдохнул с мрачным выражением на лице. Секта Линьюнь, Серая долина, Дворец Черного Тумана, все из нас принадлежим к альянсу воинов Линьцы. Призрачная секта, кровавая секта, а также как и тюремное правительство с другой стороны, приходится нам врагами альянсу воинов Линьцы. Призрачная секта, кровавая секта, а также тюремное правительство. Сила этих трех сект не уступает нашим, ни в малейшей степени. В течение нескольких сотен лет, для того, чтобы бороться за обладание тайных сфер и духовных камней, наши четыре секты боролись против них бог знает сколько раундов, и явно и тайно. В этом бесконечном периоде времени мы на самом деле никогда не побеждали их. Сильные стороны обеих более или менее эквивалентны друг другу. Пань Тао сделал паузу на некоторое время, а затем продолжал говорить: «Наши четыре секты также тайно сражаются, но все в контролируемой степени и огромных жертв, как правило, не появляется. Тем не менее, каждый раз, когда наши четыре секты имеют кровавые бои с ними, безусловно, будет бесчисленное множество жертв. Не только люди, как мы, которые все еще молоды и слабы, а даже грозные старцы наших четырех сект найдут раннюю смерть в этой бесконечной борьбе. Обе стороны обладают властью, как вода и огонь. До тех пор, пока мы сталкиваемся друг с другом, результатом, безусловно, будет то, что они не перестанут, пока одна из сторон не уничтожена. Так как люди из призрачной секты прибыли в зеленую иллюзию в этом раунде, я подозреваю, что их цель состоит в том, чтобы уничтожить нас. Понятно, что духовные звери не являются их целью, а скорее всего это мы. Только тогда, когда нас истребят, они выйдут из зеленой иллюзии. После того, как он закончил говорить, все принимающие испытания, включая Нитянь, замолчали. Лица всех присутствующих потемнели. В связи с появлением призрачной секты, зеленая иллюзия, казалось, вдруг превратилась в кровавое поле боя. Старшая сестра Анин, как насчет? Мы сначала вернемся в район, где находятся ворота, и сообщим вашей старшей сестре новости о том, что призрачная секта вошла в зеленую иллюзию, робко предложила Цзянмя. Остальные молодые люди, которые услышали весть о прибытии призрачной секты и дрожали от страха, быстро кивали, повторяя предложение Цзянмя. Возвращаться тоже бесполезно. Анин покачала головой и погасила их надежды одним предложением. После того, как все вошли, ворота секретного королевства будут временно заблокированы. Это должно предотвратить людей от обмана, тайно входящих в зеленую иллюзию, чтобы помочь нам. Мы можем только ждать, пока суд не закончится, и выделенное время полгода для ворот, что позволит нам уйти, чтобы открыть еще раз. В этот период времени мы полностью изолированы от внешнего мира. Мы не можем выйти, и они также не войдут. Это означает, что независимо от того, что происходит внутри зеленой иллюзии, мы также должны ждать в течение полугода. Тогда мы не уйдем. Го Ци отчаянно вскрикнул в горе, никто не знает, сколько людей призрачной секты прибыли и где они сейчас. Если они культиваторы Хао Тянь и Чжун Тянь, то они определенно могут убить нас всех в полгода. Я боюсь, что ни один из нас не сможет остаться в живых, и мы будем беспощадно преследоваться ими. Вы не должны слишком беспокоиться. Анин тайно презирала его храбрость в своем сердце, но она не могла помочь, но попыталась и утешила их. Хотя эти парни призрачной секты, кровавой секты тюремного руководства беспощадны, порочны и кровожадны, но они также чрезвычайно высокомерны. Они также знают, что каждый раз принимающие испытания из четырех сект, которые входят в суд зеленой иллюзии, все только из царства Линьцы. Основываясь на их высокомерии и их тщеславии, скорее всего, они сделают так, чтобы их юниоры секты, которые находятся в той же местности, что и мы, вошли в зеленую иллюзию. В этой же местности, их опыт в сражениях, возможно, еще богаче, чем у нас, и все они пережили крещение свежей кровью, но что касается силы, они должны быть эквивалентны нам. До тех пор, пока разница в количестве людей с обеих сторон не слишком высока, вовсе не значит, что нам необходимо прекратить охотиться. Го Ци был ошеломлен и сказал: «Вы говорите, что эти ребята из призрачной секты, которые вступили в царство Линьцы, так же, как и мы? Я подозреваю, что это так», — кивнула Анин. Го Ци вздохнул с облегчением и усилил свое мужество, фыркая: «Все в одной и той же местности. Чего мы должны бояться? Старшая сестра Анин, я увидел, что у всех цвет лиц не так уж хорош, как минуту назад, и подумал, что люди, идущие из призрачной секты, обладатели Хао Тянь и Чжун Тянь. Хех, это вы трое напугали нас». Он сделал вид, что расслабился. Остальные, которые слышали Го Ци, говорившие в этой манере, казалось, также немного расслабились. Даже Нитянь, который первоначально был нервным, быстро успокоился и подумал про себя: если они только в царстве Линьцы, то призрачная секта, в конце концов, может быть не столь пугающей. Только Анин, Пань Та и Чжэн Жуй не расслаблялись ни в малейшей степени. Они посмотрели друг на друга и видели мучительный взгляд. Они были единственными, которые по-настоящему понимали, как пугающе призрачная секта, кровавая секта и тюремное правительство. Каждый ученик из этих трех сект вырос в массовых убийствах и свежей крови. Каждый из них рассматривает убийство людей как общего принятым делом в их жизни. Даже они, которые были из суда Линбао, были далеки от реального боя. Они могли рассчитывать только на их духовое оружие, чтобы восполнить недостаток в этом аспекте. Что касается Го Ци и тех, которые пришли из подчиненных семей, они считали, что когда-то они сражались с народом призрачной секты. Они, скорее всего, испугаются другой стороны, от мысли кровопролития и безжалостности и психическое расстройство. Эти люди были цветами из оранжереи, которые не испытали крушения, которое было похоже на воющий ветер и проливной дождь. В результате этого, Четыре секты организовали испытание зеленой иллюзии, зная, что им серьезно не хватало опыта сражений. Они отточат свои навыки заранее для того, чтобы позволить постепенно привыкнуть к возможным будущим кровопролитным сражениям. Тем не менее, испытание зеленой иллюзии еще даже не закончилось для них, а им уже пришлось столкнуться с учениками призрачной секты, чья вторая натура убийство. Это было действительно слишком жестоко по отношению к ним. После того, как Анин, Пань Та и Чжэн Жуй обменялись взглядами, они не говорили о страхе перед призрачной секты, опасаясь, что они напугают других до такой степени, что они потеряют всю свою волю сражаться. Дыщ, дыщ, дыщ, дыщ, дыщ. Именно в этот момент, вдруг рядом раздались звуки приближающихся шагов. Цвет на лице Анин взволнованно изменился. Она вдруг погладила себя по голове и сказала к величайшему сожалению: «Черт, я забыла сначала покинуть это место». Она взглянула на небо. Нитянь поднял голову и посмотрел на черный туман в небе, который до сих пор не рассеялся, и сразу понял. Сигнал, который был выпущен Пань Тао, превратился в черный туман, который направился прямо в небо. Черный туман, который Анин и Чжэн Жуй могли видеть, другие также могли его видеть. Пока они находились в диапазоне 10 ли и смотрели на небо, они могли видеть густой туман в небе. После того, как Анин и другие собрались, все они сосредоточились только на обсуждении о страшных аспектах призрачной секты и забыли немедленно покинуть это место. Это было серьезной ошибкой с их стороны. Суд Линбао, это ты, юноша, который был одет в серое с головы до ног и, казалось, ясным, что он из серой долины, был пропитан кровью с головы до ног. Он направлялся к ним в панике, неся тонкий меч, кусок которого был отрублен. Его лицо было наполнено страхом и ненавистью. После того, как он увидел Анин и других, как будто он увидел своих спасителей и немедленно завопил в экстазе: «Спасите меня! Я был атакован призрачной сектой. Двое из моих товарищей по команде уже умерли. Только я спасся». Он безумно ринулся к ним и оглядывался время от времени, как будто люди из призрачной секты были позади него. «Сколько людей из призрачной секты преследовало тебя?» — выкрикнула Анин. «Три. Они прямо позади меня. Все вы должны быть более осторожными, они прибудут сию минуту». Мальчик, который был одет в серое, слегка пошатывался. После того, как он прошел Анин, Пань Та и Чжэн Жуй, он быстро направился в сторону группы Нитянь и других. Теперь все были в шоке от слов, которые сказал мальчик, и все они нервно и беспокойно посмотрели в направлении, откуда он пришел. В следующий момент, казалось, как будто трое учеников призрачной секты отчаянно чеканят с той стороны. «Что-то не так!» — Нитянь яростно выкрикнул, и у него не было времени думать ни о чем другом. Он сразу же ударил юнца из серой долины. Взрыв. Он конденсировал удар, смешанный с богатой духовной энергией в нем, и в мгновение ока ударил юнца. Мальчик, которого устранили, панически посмотрел в его глаза, начал обличать коварный взгляд и был вынужден быстро отступить. «Нитянь, что, черт возьми, ты делаешь?» Го Ци был ближе всего к этому юнцу и, видя это, его лицо резко изменилось. Он яростно уставился на Нитянь. «Я знаю, что у вас есть вражда между Юань Фэн и другими, но так как появилась призрачная секта, ты должен временно подавить свою ненависть к ним. Он уже был серьезно ранен, и ты все еще хочешь воспользоваться возможностью, чтобы затеять драку. Ты все еще хочешь столкнуться? Ты не понимаешь ни черта». Нитянь неистово разразился и перестал обращать на него внимание, бросаясь прямо на юнца из серой долины. «Го Ци, ты ублюдок, ты чуть не погиб, ты тот, кто собирается умереть», — сердито сказал Го Ци. В этот момент мальчик из серой долины избежал нападения Нитянь и встал за другого человека, внезапно выбрасывая сломанный меч в его руках. Этот человек совершенно не подозревал, так как он безучастно смотрел на юнца из серой долины, не в состоянии мгновенно реагировать. Только тогда, когда он узнал, что что-то неладно, сломанный меч в руках юнца серой долины уже прочно пробил его грудную полость, выступая из задней части его сердца. «Хи-хи». Юноша из серой долины усмехнулся, прежде чем злорадно рассмеялся. Он тот, кто убил человека, только взглянув на Нитянь, и умчался прочь, как молния. Хуан Е умер. Он убил Хуан Е. Только теперь все пришли в себя и выкрикивали пронзительные крики в панике. Анин и двое других с самого начала обратили свое внимание в то направление, откуда пришел юноша из серой долины, и ждали с серьезными выражениями на лицах, когда появляться трое учеников призрачной секты. Когда они услышали, что Го Ци и Нитянь спорят, обернулись, чтобы посмотреть, но было уже слишком поздно. Хуан Е уже был убит. Он ученик призрачной секты. Пань Тао, наконец, осознал этот факт. Ха-ха, куча незрелых дураков. Вы люди, которые ведут себя таким образом, не питайте иллюзий, что выйдете живыми из зеленой иллюзии. Мальчик быстро удалился, надменно насмехаясь. Вы ждете. Мы будем убивать и казнить всех вас один за другим. Когда я появляюсь еще раз, я больше не буду один. Сю. Как легкий туман, который был зеленого цвета, он быстро перемещался между огромными ледяными деревьями, которые были похожи на драгоценные камни, быстро исчезая. Го Ци был испуган, а холодный пот стекал с его спины. Он посмотрел на Нитянь, которого на лице был морозно-холодный взгляд, и полностью потерял способность говорить. Но в его сердце он понимал, что если бы не Нитянь, который противостоял Юнцу, который был ближе к нему, безусловно не избежал бы нападения. Все было так, как сказал Нитянь, он должен был умереть несколько минут назад. Именно потому, что я враждую с Юань Фэн и другими, я помню лица каждого из них. Когда мы столкнулись с ним в последний раз, я тщательно запомнил каждого и каждое лицо. У Нитянь был холодный взгляд. Я четко помню каждое лицо и готов помнить до того времени, пока не разберусь с ними, один за другим. Этот человек, все же, явно не из Серой долины. К сожалению, я был неправ. Го Ци опустил голову. Глава 50, захоронение тени. Черт возьми, он один и даже смеет быть настолько высокомерным. Погонимся за ним и убьем его. Отомстим за Хуан Е. После того, как ситуация прояснилась, Тун Хао, выплескивая гнев, и был первым, кто направился вслед за сбежавшим учеником призрачной секты. Казалось, будто два ближайших к нему людей, с которыми были довольно хорошие отношения у Хуан Е, так что в первый возможный момент они тоже последовали с горем и с чувством разбитого сердца. «Не преследуйте его! Все, вернитесь!» Анин громко закричала, останавливая их. Тун Хао, который был впереди, повернул голову и выразил первый признак неудовлетворенности по отношению к Анин. «Зачем? Не говори мне, что мы будем смотреть на смерть Хуан Е и вообще ничего не делать. Вы, ребята, не можете догнать его», — вставил Пань Тао. «Ученики призрачной секты являются экспертами в отходах и маскировке. Они как демоны. Я говорю не только о вас, ребята. Даже если Анин и я погнались за ними, это бы не помогло. Лучше сначала похоронить Хуан Е». Анин также чувствовала себя подавленной. Этот ученик призрачной секты был просто в одежде Серой долины и достиг своих целей путем переодевания, вводя в заблуждение их всех. Если бы не Нитянь, который смог вспомнить все лица людей, которые пришли из Серой долины и сразу же атаковал этого человека, то ученик призрачной секты мог бы убить по меньшей мере двух человек в этот короткий промежуток времени. Как лидер, Анин тайно упрекала себя за неспособность обнаружить ученика призрачной секты и позволить Хуан Е умереть от внезапной атаки. Слушайте ее и первым делом закопать Хуан Е, не идти и делать бесполезные вещи. Пань Тао посоветовал Тун Хао и другим. Ваше понимание призрачной секты до сих пор недостаточно. Если вы действительно погонитесь за ним после того, как вы, ребята, разделитесь, я бы беспокоился о вас. Ясно, что он не хотел, чтобы Тун Хао и двое других последовали по стопам Хуан Е. В этот момент Нитянь молча посмотрел на ту сторону, откуда прибыл ученик призрачной секты, и вдруг сказал: «Там действительно должно быть люди из Серой долины, которые были убиты в том направлении, откуда он пришел. Должно быть так, как говорит Нитянь. На нем действительно была одежда Серой долины». Пань Тао также сказал: «Должны ли мы пойти и посмотреть?» — предложил Нитянь. Выражение Пань Тао изменилось, и он кивнул головой в знак согласия, говоря: «Анин, Нитянь и я направимся, чтобы посмотреть. Независимо от того, обнаружим ли мы что-либо, вернемся очень быстро. Рядом не должно быть много учеников призрачной секты. Если нет, он не сможет напасть на нас в одиночку». Анин на мгновение задумалась, а затем сказала: «Будьте осторожны во всем». «Да, мы не будем далеко ходить», — гарантировал Пань Тао. После этого, как он и Нитянь покинули отряд и направились в сторону, откуда пришел ученик призрачной секты. После того, как они ушли, Цзян Мяо вдруг сказала: «Нитянь, на самом деле довольно хороший, несмотря на то, что он выглядит, как будто он только знает, как есть и пить по пути, Он всегда способен скрупулезно обнаружить мельчайшие детали каких-либо отклонений во время каждого решающего момента. Без него я бы уже давно умерла, когда мы столкнулись с земляной ящерицей. Затем она посмотрела в сторону Го Ци, и он даже спас жизнь Го Ци. Го Ци опустил голову и почувствовал себя неловко, и сказал: «Это я, кто никуда не годится. Я ошибочно обвинял его». Нитянь, Анин тихо пробормотала себе и слегка кивнула головой. Его понимание явно превосходит наше, и этого нельзя отрицать. Без его предупреждения, то ученик призрачной секты мог бы даже убить, по крайней мере, одного или более двух человек. Похоже, не отдавать его Серой долине было действительно правильное решение. Он действительно помог нам, продолжала Цзянмя. Остальные люди устыдились, и казалось, что они, наконец, в этот момент смогли рационально рассматривать Нитянь. Нитянь, который тайно обсуждался ими, следовал по направлению, откуда пришел ученик призрачной секты и тщательно прочесывал местность. В связи с тем, что ученик призрачной секты намеренно придумал образ, пропитанный кровью с головы до ног, когда он безумно бежал навстречу к группе Анин, много свежей крови капало с его тела и падало на землю. Следуя за пятнами крови, Нитянь и Паньта очень легко нашли место, откуда он пришел. Поле боя было в снежном овраге, которое было более чем на один ли от места, где они были. Двое принимающих испытания из Серой долины были уже мертвы в течение длительного времени. Одна из них была голая молодая леди, которая была 14 или 15 лет. Паньтао просто бросил взгляд, и выражение его лица было уже холодным. Он сказал Нитянь низким голосом: «Она даже была осквернена этим учеником призрачной секты, прежде чем умерла». Выражение глаз Нитянь было тусклым, и он сопротивлялся, с большим трудом, смотреть на жалкий внешний вид этой молодой леди, говоря: «Черт, это парень из призрачной секты. Все их пальцы были отрублены. Это явно сделала призрачная секта». Паньтао вздохнул и подошел, выкапывая ледяную яму. Так он хоронил трупы двух людей, которые умерли. В общей сложности 10 человек из Серой долины вошли в зеленую иллюзию, но мы уже видели, что четверо уже были убиты. После того, как они молча закончили текущий вопрос, Паньтао нахмурил брови и сказал: «Вполне возможно, что умерло еще больше людей из Серой долины, и мы просто еще не столкнулись с остальными. Похоже, что потери Серой долины катастрофичны. Я не знаю, мертв ли Юань Фэн или жив. Так как один человек призрачной секты появился в этом ледниковом регионе, это означает, что другие также должны присутствовать». Нитянь заколебался и предложил: «Основываясь на моих наблюдениях, мы должны быстро сотрудничать с людьми из Дворца Черного Тумана и сектой Линьюнь для того, чтобы разобраться с учениками призрачной секты. Это происходит потому, что мы просто точно не знаем, сколько людей из призрачной секты в ледниковом регионе». Да, с тех пор, как появилась призрачная секта, судебный процесс по делу убийства и обезглавливания больших двух духовных зверей стало уже неважно. Паньтао также согласился с этим предложением. Вернемся и проинформируем Анин. Мы также должны покинуть этот ледниковый регион как можно скорее и придумать способ, чтобы объединиться с Дворцом Черного Тумана и сектой Линьюнь. Это самый лучший способ. Оба они согласились на эту идею и вернулись на первоначальный маршрут, откуда они пришли. Вскоре после этого, они прибыли в местность, где были Анин и другие. «Что-нибудь обнаружили?» — срочно спросил Чжэньжуй. «Мы нашли еще два трупа, принадлежащие Серой долине в снежном овраге. Эти два человека умерли очень трагически. Я не буду говорить больше». Паньтао просто передал и сказал Канин с серьезным выражением на лице. Нитянь и я обсудили на мгновение и почувствовали, что мы не должны оставаться в этом районе ледника слишком долго, потому что мы не знаем, как много здесь людей призрачной секты. Нам слиться с людьми из Дворца Черного Тумана и секты Линьюнь. Анин кивнула головой. «Когда вы, ребята, ушли, мы обсуждали на мгновение, и также пришли к тому же самому решению. Каждый человек готовился немедленно пройти этот ледниковый регион и двигались дальше к бесплодной земле, где обитала земляная ящерица. Дворец Черного Тумана и секта Линьюнь не знают, что земляная ящерица была здесь раньше, и, скорее всего, пошли в бесплодную землю, чтобы убить и обезглавить ее. Мы пойдем и отыщем их там», — сказала Анин. «Да», — все ответили в унисон. Смерть Хуан Е, так же, как и четыре принимавшие испытания из Серой долины, которые трагически погибли, породили чувство страха по отношению к призрачной секте. Никто не знал, сколько людей призрачной секты было в этом месте. Если бы они столкнулись с огромным отрядом призрачной секты, когда они были бы невнимательны, все они также могли бы быть убиты. Слияние с другими тремя сторонами и борьба учеников призрачной секты с силой четырех сект, несомненно, мудрое решение. Пойдем. Анин выпустила свою команду в подавленном настроении. После этого, группа не смела дробиться больше и следовала в направлении, что уже указывала Анин, идя к бесплодной земле по прямой линии. Там есть труп, и это также серая долина. Чжэнжуй, который был на фронте войск, был первым, кто увидел труп молодой леди, которая была наколотой к ледяному дереву длинным копьем. Эта молодая женщина была также полностью обнаженной. Должно быть, она уже была мертва в течение некоторого времени, потому что все ее тело уже было заморожено под тонким слоем льда. Были пятна крови, которые уже давно высохли, ниже ее тела и свежая кровь была заморожена тонким слоем льда. Ее глаза были широко открыты, и выражение на ее лице было полно страха и отчаяния. Тот, кто просто взглянет на нее, будет знать, что она пережила ранее, до ее смерти. Это отвратительная призрачная секта. Цзян Мя проклинала с голосом, что нес рыдающий тон. Все они должны быть прокляты. Чертовски 10 000 раз. Несколько других девушек в отряде смотрели на этот ледяной труп и их тела, казалось, слегка дрожали. Не было известно, дрожали ли они от гнева или же от испуга. «Бери ее, а потом мы продолжим наш путь. Мы не можем оставаться на одном месте слишком долго». Выражение Анин было очень холодное. Она стиснула зубы и сказала: «Расслабься. Мы вернемся, чтобы убить их всех. Мы обязательно отомстим за нее и убьем всех учеников призрачной секты, когда вернемся». Пань Тао не сказал ни слова, так он закопал труп этой молодой девушки в тишине. После этого, все продолжали путь к бесплодной земле. Больше никто не был заинтересован в разговоре по пути. Нитянь мог чувствовать их глубоко укоренившуюся ненависть к призрачной секте и знал, что они рано или поздно выразят все это, принося в жертву свежую кровь тех учеников призрачной секты покойным, которые трагически погибли. Не зная, как долго прошло, они, наконец, вышли из ледниковой местности и вошли в покрытую пузырями горячую бесплодную землю.